Так, всех приветствую. Значит, обратная сторона Ципсы. И так как Даня в дороге, я, значит, отдуваюсь за нас двоих. Вот. Начну с главной новости, которую я только что опубликовал. Это что, значит, помощь Украине урезается. Вот, честно скажу, мне уже просто самому жалко нашего противника. Я не знаю, просто погибло столько людей, сражаясь, значит, с нами, да, и просто о них вытирают сейчас ноги. Вот просто вытирают ноги, да. Запад плавно переключился, значит, на помощь Израилю. Они, наверное, как будто такое ощущение сложилось, как будто американцы вот ждали, хоть бы что-нибудь случилось, хоть бы что-нибудь случилось. Раз, значит, Хамас с дури напал на Израиль, и американцы такие: фух, слава богу, надо соскакивать с этой темы, короче, вот у нас появилась возможность, да, и переключились на Израиль. Даже знаменитый форвард обсерватории даже уехали воевать в Израиль. Да. Но они-то молодцы. Почему? Потому что они ездят в разные локации, ставят себе отметки, что они воевали там, что они воевали там, что они участвовали там. То есть они молодцы, да, но они тоже плавно поняли, что здесь уже тема стала неинтересной, закрывается, и, значит, вот можно поучаствовать теперь в Израиле, да, и уехали туда. То есть повесточка меняется, деньги урезаются, да. Мы видим, как Алексей Арестович оказался не дурак, да, уехал в Соединенные Штаты, значит, зарабатывать там баллы, да, и уже объявил о том, что он будет баллотироваться на выборах. Да. В одном из прямых эфиров он заявил, что он подписал бы документ о мирном соглашении, да, если территории остаются за Россией, а это цена вступления в НАТО, да, то есть он потом там рассказал, что через 30 лет мы все равно вернем эти территории, ну, обычная чушь, вот, но, тем не менее, да, он уже говорит о том, что он не такой, как Зеленский, да, что он готов, значит, на компромиссы, на диалоги и готов даже чем-то жертвовать ради того, чтобы, значит, оставить Украину в том состоянии, хотя бы как она есть, потому что он озвучил, и он прекрасно понимает, что если дальше будут продолжаться боевые действия, то потери Украины уже будут не 450 тысяч, да, а которые примерно озвучивались, значит, иностранными источниками, не нашими, иностранными, да, потери будут уже идти намного больше, там уже через еще несколько лет войны уже они приблизятся к миллиону человек, да, поэтому он прекрасно все понимает и, как говорится, лучше синица в руке, чем журавль в небе, да, вот, лучше остаться при тех картах, которые есть, вот, ну, посмотрим, как у них там будут развиваться события, значит, в предвыборной гонке, это будет очень интересно, я думаю, сейчас много очень будет происходить всего, вот, как они там начнут друг друга хавать, вот, но не суть. Еще интересный момент, вчера мы только разговаривали о, значит, Ланце тогда, и сегодня опять же, еще раз, бесплатная реклама абсолютно. Значит, Зала Айра, телеграм-канал выложил, что Министерство обороны Великобритании признало, значит, Ланцет лучшим оружием России. Да, вот, пожалуйста. Очень эффективно, да. То есть подтверждают даже, значит, даже противник подтверждает об этом. И как раз таки, как я и сказал, что они отмечают, что эффективно очень работает как контрбатарейная, значит, борьба. Да, вот я говорил о том, что нашим артиллерией мы не можем бороться против артиллерии противника, потому что она оказалась более современной и более, значит, дальнобойной. Да, но тем не менее, значит, мы этот пробел заполнили ланцетами. Да, вот большое спасибо всем сотрудникам, значит, Зала Айра, кто трудится над этим вооружением. Да, вот лично от нашего канала хочу сказать большое спасибо. Вот, поэтому сегодня такая коротенькая ЦИПСа. Вот, еще хотел сказать, что наш противник нанес удар по Дворцу культуры в Волновахе. Ребят, ну вы уже, честно говоря, задолбали по нему стрелять. Его уже третий или четвертый раз восстанавливают, это здание. Я больше чем уверен, восстановят еще раз. Вы просто не знаете, как там восстанавливается все. Там просто по телефону звонят и говорят, восстановите все. И в течение какого-то там времени его восстанавливают. Вот. А там никто не живет в этом здании. Там он используется по назначению, как дом культуры. Поэтому ну, не тратьте химарсы просто так, значит, на дома культуры. Потому что вот там сейчас пострадал ребенок. Да? Ну, не будьте похожими как на тех людей, которых сейчас не очень любят. Да? Оставьте в покое дворец культуры. Пусть дети играют на скрипках спокойно, не опасаясь, что ну, ваша разведка в очередной раз обосралась. Вот. Поэтому ждем возвращения властелина вселенной. И всё, до завтра.